Глава третья. Работа на радио — это житие в сумасшедшем доме. А уж радиостанция, где эфирил Паша, — это точно палата номер 6. Работа творческая, головы бедовые, а идеи бредовые. Но, как сказал кто-то из великих, любую бредовую идею надо сначала проверить на предмет ее гениальности. Вот они и носились со своим бредом, время от времени проверяя его гениальность на своих радиослушателях. Однажды их копирайтер, или, выражаясь языком нормальных людей, составитель текстов рекламных роликов, придумал радиоролик то ли для какого-то секс-шопа, то ли для какой-то забегаловки с названием что-то вроде «Экстаз», где для звукового оформления требовалось возбужденно-учащенное дыхание мужчины и женщины. То бишь ставка делалась на некую сексуальную доминанту слушателей. Ну так что ж, секс-селс. Роль вздыхающего мужчины почему-то досталась именно Паше, хотя он всегда озвучивал очень серьезные ролики либо солидных банков, либо политических организаций, хотя и дурацких озвучек было достаточно. Его голос, как и он сам, были востребованы на радиостанции. Роль женщины-вздыхательницы выпала на первую попавшуюся на глаза девушку Елену с их радиостанции. Тоже, кстати, копирайтера. И то, что выбор пал на нее, Паше понравилось. Ее стройные ноги, красивая грудь и упругая попка всегда будоражили его воображение. А почему он ее до сих пор не трахнул, и сам не понимал. Творческая группа собралась в студии. Инициатор безобразия быстренько объяснил, что исполнители главных ролей должны дышать так, как будто вот-вот кончат, причем бурно и одновременно. Сначала репетировали. Получалось нечто среднее между одышкой и хрипом висельника. Пробовали еще и еще. Эффекта ноль. Тогда автор ролика приказал Паше и Лене усесться на диван, да поплотнее друг к другу. Опять немного порепетировали. Получилось даже хуже, чем раньше. Как сказал пишущий коллега, дыхание похоже на натуживание в сортире. Автор начинал нервничать. Паша и Елена веселиться. Это такая странная традиция у них на радио. Если кто-то начинает психовать, то все начинают его активно доставать. Он нервничает еще сильнее, злится на всех, орет, а всех хохочет. В общем, палата номер 6. В конце концов, придумщик ролика выгнал всех из студии, оставив Пашу наедине с Еленой и включенным микрофоном. При этом копирайтер пригрозил, что, во-первых, дверь в студию откроется только через полчаса, то бишь сидеть исполнители будут взаперти, а во-вторых, если через отведенные 30 минут они ничего не надышат в микрофон, он их задушит. Паша и Лена остались вдвоем в запертой студии. Они были молоды и привлекательны. И они хотели жить. Копирайтеры ведь люди такие. Скажут, что задушат, значит задушат. Поэтому радиоактеры уселись на диван и начали глубоко дышать перед микрофоном, пока у них головы не закружились от переизбытка кислорода. И опять ничего путного не вышло. Что-то надо было делать. «Да, я хоть потискаю тебя немного. Может, тогда получится», — предложил Павел девушке. «Ну, давай попробуем», — сказала она, тут же попытавшись натянуть свою супер-мини-юбку до коленок. «Да не нервничай ты так», — успокаивал ее парень. «Это такая же роль, как в кино или театре». «Ну, тогда дубль первый», — с этими словами Елена подтянула юбочку вверх. Мелькнули белые полупрозрачные трусики, сквозь которые неплохо просматривалось междуножное пространство девушки. «Что ж, первый дубль, так первый дубль». Паша придвинулся еще плотнее, одной рукой обнял Елену за плечи, а вторую положил на ее стройное и упругое бедро. То, что у него находилось в штанах, напряглось сразу. Павел давно крутил в голове идею пообщаться горизонтально с этой красоткой. Дыхание его слегка нарушилось, так как, сидя сбоку от Елены, он видел ее хорошенькую грудь в глубоком разрезе блузки и блеск трусиков между ног. Но она по-прежнему дышала ровно. Паша начал очень нежно и ласково гладить ее по внутренней стороне бедра, двигая руку в сторону манящих трусиков и их содержимого. Елена дышала ровно. В голове парня появилось 3 версии спокойствия девушки. Либо она фригидна, что маловероятно, либо силы воли ей не занимать, либо он, как мужчина, уже умер и возбуждает только некрофилок. «Так мы будем дышать как надо или нет?» — начал нервничать Паша. «Будем», твердо ответила Елена и начала расстегивать блузку. Павел перестал дышать, а его член окаменел. Она же спокойно расстегнула все пуговки, сняла блузку, потом лифчик, сбросила юбку и осталась в одних трусиках. Я подумала, если тискаться, то по-настоящему, если дышать, так действительно возбужденно. И не забывай, у нас с тобой меньше получаса, сказала Лена. Она села верхом Паши на колени и начала расстегивать ремень. Разобравшись с ширинкой, девушка вынула его стоящий член и стала своей нежной ручкой двигать по нему вверх-вниз. Свободной рукой она расстегивала коллеге по работе рубашку, которая потом чудесным образом полетела в угол студии. Туда же отправились брюки и трусы, стянутые с мужской задницы. Без каких-либо предисловий Елена уселась на корточки между ног партнера и начала делать ему минет. В этот момент Паша окончательно включился в половой и технический процесс. Ведь кроме занятия сексом, надо еще следить за микрофоном, чтобы вовремя его отключать. Зачем разный ненужный компромат на них будет в записи? А времени между тем в обрез. Нужно было и надышать хотя бы минут пять звукового материала и трахнуться хорошенько, раз уж так все удачно складывается. Павел отстранил голову девушки от своего члена. Поднялся с дивана, куда тут же водрузил Елену так, чтобы ее колени стояли на диване, а руки упирались в его спинку. Очень соблазнительные трусики парень приспустил до середины не менее соблазнительных бедер девушки. Потом быстренько засунул пальцы ей в промежность. Там было очень мокро и горячо. Недолго думая, Паша всадил во влажную щелочку свой инструмент и задвигался очень активно. Как они начали дышать буквально через пару-тройку мгновений. Но уже в последующие 10 минут оба не думали ни о ролике, ни о каком-то там звуковом материале, не о том, что занимаются сексом прямо на рабочем месте. Двое просто трахались. Ёбля накрыла их. Актеры отдавались сексу с самозабвением, как будто сношались перед смертной казнью. Но кончина в сексе — вещь неизбежная. Павлу осталось с десяток фрикций, чтобы добежать до финиша. Но тут Елена соскочила с уже лопающегося члена и схватила его ртом, засасывая, словно пылесос. Из Пашиной глотки вырвался звериный рык, а из пениса — струя спермы. Леночка все проглотила, облизала остатки семени с головки и скомандовала. «Все, снято, всем спасибо, одеваться». Команда была отдана вовремя, так как буквально через 3 минуты, пока Паша подчищал запись от компромата, в студию ворвалась толпа сумасшедших радийщиков во главе с автором ролика, жаждущих застукать парня и девушку в самый щекотливый момент. Но они сидели перед микрофоном на добропорядочном расстоянии, полностью одетые, и вроде как дописывали материал. Ролик, кстати, получился отменным.